Глава 63. Разящий букет Талейрана. Много лет спустя после ее гибели османская красавица Нахшидиль превратится из важной политической фигуры на рубеже 18 и 19 столетий в героиню романтических телесериалов и окололитературных бурлесков на границе 20 и 21 веков. В этой метаморфозе классическая судьба многих удивительных женщин, вошедших в историю. Такова судьба и Жозефины де Багарне. Тем более, что в кончине и этой прекрасной уроженки Мартиники по многим версиям виноваты яды. Орудием убийства первой супруги Бонапарта стал отравленный букет цветов. Единственный правильный принцип – не иметь никаких принципов. Не скрывал своего креда Шарль Морис де Талейран Перегор, французский политик, умудрившийся не терять власть при трех разных режимах. Он, не стесняясь, проводил этот циничный антипринцип в жизнь. Александр I любил всех женщин, кроме своей жены. Так несправедливо считали в европейском высшем свете. А прекрасный пол был всегда без ума от него. Как писала о русском царе, влюбленная в него королева Луиза Прусская, одна из умнейших и прекраснейших женщин своей эпохи. Он великолепно сложен и имеет очень статный вид. Он выглядит как молодой Геркулес. Об Александре современники сообщали, что у него есть сильные физические желания, как в разговорах, так и по сонным грезам, которые умножаются по мере частых бесед с хорошенькими женщинами. И это правда. Одно из свидетельств тому – дружба, я выбрал именно это слово, царя с Жозефиной де Багарне. Они познакомились в сентябре 1808 года в немецком городе Эрфурте, куда Наполеон пригласил Александра на дипломатическое совещание. Жозефина была женщиной многоопытной и знала толк в мужчинах. Но Александр поразил ее с первого взгляда своим, как бы сейчас сказали, высоким классом. Французскую императрицу притягивала мощная энергия, которая исходила от 30-летнего северного гиганта, прекрасно образованного и великолепно говорившего по-французски. Жозефина, прошедшая в ее годы, а она была старше Александра на 14 лет, огонь, воду и запоздалые медные трубы, таких породистых мужчин еще не встречала. Как-то после очередного бала, когда шампанское было уже выпито до дна, все свечи сожжены и утомленные гости начали расходиться, Александр предложил Жозефине проводить ее до спальни. Она находилась на втором этаже дворца, выбранного для встречи двух императоров. Перед самой дверью царь взял руку креолки и трепетно приложил к своему сердцу. Сквозь парадный мундир взволнованная Жозефина почувствовала гулкие учащенные удары. Словно завороженная, она толкнула дверь, и та неслышно отворилась. Пробыл ли царь у Жозефины до полуночи или до самого утра, как сообщают некоторые историки, нам неведомо. Известно за то, что Наполеон, уставший после напряженного дня, в это время спокойно храпел, как всегда полусидя, в своей спальне на другом конце длинного коридора. Он на свою самоуверенную голову и на этот раз не нарушил установленного им правила раздельных спален. Александр уже тогда начал приобретать привычку побеждать Бонапарта. По свидетельству Луи Константа Вери, камердинера Наполеона, после первой интимной встречи Александра и Жозефины русский царь каждое утро приходил в спальню к императрице, и они подолгу беседовали с ним наедине, как старые знакомые. По одной версии, Александр подчеркнуто интересовался женщинами только для публичного подтверждения своей хорошей мужской формы. Дальше ухаживаний за ними, желательно у всех на виду, дело у него не заходило. После заключения секретной союзной конвенции между Россией и Францией в 1808 году император Александр уехал из Эрфурта, попрощавшись с Жозефиной, казалось бы, навсегда. Однако 16 апреля 1814 года, когда русские войска уже заняли Париж, Император Александр I в сопровождении князя Александра Чернышова, выдающегося авантюриста и дипломата, прибыл в Мальмезон специально для встречи с Жозефиной, бывшей женой теперь уже бывшего императора французов. «Я сгорал от нетерпения увидеть вас, мадам. С тех пор, как я нахожусь во Франции, эта мысль не оставляла меня ни на минуту». Жозефина встретила Александра у камина в картинной галерее дворца. Она была очень взволнована. Но, следуя правилам хорошего тона эпохи, заявила, что считает для себя огромной честью этот визит к ней в Мальмезон главы величайшего из держав и вождя бессмертной коалиции, стяжавшего славу умиротворителя Вселенной. «Я прибыл бы к вам раньше», — непринужденно пошутил Александр, «но меня задержала храбрость ваших солдат». Жозефина не знала, что эта фраза была одной из дежурных заготовок царя, которой он, мастер пропаганды, не уступавший в этом искусстве самому Наполеону, заранее приготовил для французов. Креолка рассмеялась. Она протянула императору руку, и он медленно, не скрывая возбуждения, ее поцеловал. Потом они прошли в гостиную, где Жозефина представила Александру свою дочь Гортензию и двух внуков. При прощании с Александром Жозефина подарила царю камею, подарок от папы Римского, преподнесенный ей в день коронации, и великолепную чашу со своим миниатюрным портретом. Эти трогательные отношения русского императора и супруги разжалованного Наполеона очень не понравились Толейрану, которому о вояжах Александра тут же донесли. У Толейрана, чье имя стало нарицательным на века для обозначения двуличности и изворотливости, были свои планы на пребывание царя во Франции. Вельможа, утверждавший, что в политике нет убеждений, а одни только обстоятельства, хотел убедить его вернуть на французский престол бурбонов, но предлагавшийся Толейраном Людовик XVIII был русскому императору в высшей степени неприятен, более того, противен. Александр думал посадить на трон во Франции трехлетнего сына Наполеона с регентством его матери-австриячки Марии Луизы. Помнил он и об Эжене де Багарне, пользовавшемся в России имиджем эстетического русофила, уважающего православие. Александр и принц Евгений, так звали в России де Багарне, симпатизировали друг другу. Неудивительно, что младший сын де Багарне, Максимилиан, позднее в 1839 году обвенчается с Марией, дочерью младшего брата Александра, царя Николая I, и, переехав в Россию, примет фамилию Романовский, чин генерал-майора русской службы и титул императорского высочества. Эти метаморфозы, впрочем, были в замыслах царя до тех пор, пока он не встретился вновь в Мальмезоне с Жозефиной. Де Багарне во время очередного чаепития в салоне для гостей рассказывала императору совершенно фантастическую историю. Людовик XVII, младший сын казненного короля, жив. Это я помогла ему бежать из тюрьмы Тампль. Побег помог мне организовать Поль Баррас, один из вожаков термидорианцев. Жозефина сделала паузу и, увидев, как пристально, почти не дыша, слушает ее царь, продолжила. Вместо сапожника Симона, бывшего ранее охранником маленького дофина, которому едва исполнилось 9, я устроила в Тампль одного моего юного земляка из Мартиники. А Баррас подменил Людовика XVII больным, золотушным и хилым ребенком, взятым из приюта, после чего нам удалось переправить наследника французского престола в Вандею. 4 года его скрывали там в заброшенном замке, а затем дофину удалось перебраться в одну из сочувствующих французской трагедии стран. «В какую?» — не сдержал своего возбуждения Александр. «И зачем вам надо было это предпринимать, не понимаю?» «Я знала, что Наполеон еще чуть-чуть и оставит меня ради другой женщины», что он и сделал вскоре с Марией Луизой. Франция достойна законного правителя. А в какой стране сейчас находится дофин, я скажу вам позже. «Я все понял», — вскипел Александр. Завтра же пойду к Толейрану и выскажу ему, что французский престол законно принадлежит сыну убиенного монарха, а не какому-то провансальскому графу. Я все понял. Заметки на полях. «Когда ученик готов, учитель непременно появится», — утверждали древние. Это относится и к миру ядов. Когда к концу XIX века был накоплен необходимый опыт проведения химических реакций с отравляющими веществами, появились и проверенные в лабораториях рекомендации по нейтрализации ядов. В частности, выяснилось, что их можно преобразовывать в нерастворимую форму. Значит, и вред организму будет сведен к минимуму. Например, с помощью сероводородной воды нейтрализуется ртуть. Появлению антидотов способствовало и развитие военного дела. Одним из первых инструментов борьбы с боевыми отравляющими веществами стал британский антилюизит, созданный в середине 40-х годов прошлого века в Лондоне, в лаборатории Рудольфа Питерса. Это средство было направлено поначалу против люизита, содержащего мышьяк, однако значение этого изобретения оказалось гораздо больше. В первый раз в истории удалось направить действие яда не на сам организм, который атакуется отравой, а на введенное противоядие. Иными словами, образуется связка – яд и антидот, а затем противоядие выводится через желудочно-кишечный тракт. В дальнейшем, исходя из этого принципа, был синтезирован целый ряд противоядий. Состоялась ли на следующий день беседа императора России с Толейраном, или разговор царя и Жозефины в Мальмезоне был вульгарно подслушан соглядатаями хитрого вельможи? Но на следующий день, 10 мая 1814 года, прекрасная креолка получила с посыльным из Парижа роскошный букет, и здоровье экс-императрицы мгновенно испортилось. Произошло это сразу после того, как император Александр в очередной раз прибыл повидать Жозефину и, как уже стало заведено, собрался отобедать в Мальмезоне. Пересиливая слабость, она осталась в салоне для беседы с царем. После обеда все – дети, а с ними Гортензия и Александр – стали бегать в запуске на прекрасном газоне перед дворцом. Жозефина тоже попыталась принять участие в игре, но силы вдруг изменили ей, и она была вынуждена присесть. Изменение ее настроения не осталось незамеченным. Ее стали расспрашивать о самочувствии, и на все вопросы она старалась отвечать с улыбкой что-то незначительное, обтекаемое. Уверяла, что ей надо лишь немного отдохнуть. Гости поспешно удалились, полагая, что на завтра она и в самом деле будет чувствовать себя лучше. Но вскоре Жозефина впала в пятичасовой летаргический сон, после чего умерла. Врачи, присланные из столицы, поспешили вынести диагноз. Деба Гарне скончалась от простуды. Но Александр, не зря прозванный подданными благословенным, все понял. Прощаясь навсегда с Жозефиной в ее спальне, русский царь, не на шутку интересовавшийся за годы бесконечных войн различными ухищрениями разведок, глаз не сводил с роскошного букета, как раз перед самой смертью экс-императрицы, присланного из Парижа в Мальмезон. Не сдержался и резко приказал слугам Гортензии выбросить куда подальше букет с кровавыми зевами цветов, застывший у изголовья мертвой Жозефины. Уходя, победитель Бонапарта многозначительно произнес со слезами на глазах лишь одну фразу. Так вот он каков, ответ Толейрана.